Но Худой знал, что это лишь маска, чтобы обмануть бывших хозяев. Ничего, неделя-другая, и все это представление закончится. Необходимо лишь немного подождать. Худой аккуратно закрыл коробку с сигарами и убрал их в ящик стола. В тот же момент телефонный аппарат подскочил на столе, и тишину разорвала противная трель. «Слушаю», — сказал он резко в трубку. «В смысле взрыв? Почему вы только сейчас мне это сообщаете? Где и кто пострадал?» «Дмитрий Юрьевич, печально. А кто еще там был?» «Трубова. Не знаю такой. Откуда она? И что им двоим там понадобилось? Это же черт знает где». «Что?» Глаза Худого распахнулись. «Вы в своем уме? Собирайте всю информацию. К вечеру я должен знать абсолютно все. А свидетелей доставьте завтра на Цветной прямо с утра». «Я неясно выразился?» «Всех. Да, и все работы из обеих лабораторий. Отбой». Худой кинул трубку на аппарат, и та жалобно звякнула. Мужчина потер лицо, скривился от запаха сигары на пальцах и крепко задумался. Ему хватало проблем со слежкой за Зорницкий, как еще и этот странный взрыв. А уж то, что двое ученых искали абсолютного мага, выглядело как погоня за призраком. Лицо хозяина кабинета нахмурилось. В последнее время случается много странных событий, и, что удивительнее всего, Зорницкий на их фоне выглядел милым ангелочком. Глава 23. Тени Матильда уехали в Мосград уже на следующий день, и в доме стало совсем тихо. Первые пару часов я сидел и наслаждался этим, а потом понял, что нужно заняться делами. Я, Ветер и Ёж сидели на кухне и пытались собрать воедино все, что нам известно о текущей ситуации в городе, а также о роли Цаплина во всем этом. Шеф, весь Дубровск поделен между несколькими людьми. Цаплин, Григорин и Ильин. У каждого свой кусок. Толстяк отвечает за рынок и торговлю, Григорин – за безопасность, а Ильин над всем этим своего рода мэр. И это не считая мелких сошек на всех важных постах. Они все равно подчиняются этой троице. «Так Ильин главный?» – спросил я. «Без него в городе ничего не решается», – пожал плечами водник. «А кто отвечает за магию?» «Магию? А чего за нее отвечать? Главный магистр сидит у себя в управлении и занимается только исследованиями. А кто подписывает сертификаты качества на артефактах? Разрешение на торговлю магическими товарами?» «Шеф, впервые о таком слышу», — Ёж странно на меня посмотрел. «Если вы хотите открыть любую торговую лавку, сначала регистрируете заявку, ее рассматривают, и она улетает на стол Цаплину. Он должен одобрить, и после него уже к Ильину. Надежная схема», — раздраженно процедил я. «Если Цаплину что-то не нравится, то заявка дальше никуда не уйдет. А если ему приплатить, то торговец получает все быстро». «Да, оно много где так работает», — кивнул Ёж. «Поэтому если вы все же решите, то тут тоже могут быть проблемы. Но у нас есть козырь в рукаве», — я глянул на Ветра. «Я не уверен, Тимофей Викторович, что это его остановит. Если он решил поднять против вас мелких торговцев с рынка, то, возможно, скоро он пойдет дальше». «Я чего-то не знаю», — водник почесал лысину. «Есть некая информация, о которой я не могу распространяться, однако, Цаплин не тот человек, за которого он себя выдает». «Интересно», — пробормотал он. «Тогда почему бы этим не воспользоваться? А как же удовольствие от сладкой мести?» — улыбнулся я. «Тогда да», — просиял Ёж. «Но как все это провернуть? Он уже по документам увидит, кто подал заявку. Тем более, если ее подал кто-то из его торговцев. Думаю, у секретаря хватит мозгов проверить фамилии. Пока это проблема, но думаю, решаемая». Я мысленно прикидывал варианты. «А если подать множество заявок одновременно, от одного имени?» — недоверчиво спросил Ёж. «Нет, от разных. Случайные люди. 10-20. «Да где ж мы их найдем?» «Найдем», — я хлопнул по столу рукой. «Начнем понемногу мелькать в городе, помогать, решать вопросы, развернемся, а там видно будет». «Шеф, я не понял, о чем вы говорите?» «Поймешь», — я таинственно улыбнулся. «Есть у меня пара идей, как раз собирался этим заниматься. Целая коробка этих самых идей. И еще скажите мне, как вы поддерживаете связь с внешним миром?» «Почтой», — я забарабанил пальцами по столу. «Есть магическая почта, но она очень дорогая», — вздохнул Ёж. «Услуги пространственных магов — это что-то на богатом. Интересно было бы на это посмотреть. Очень не хватает быстрого обмена информацией. Тени Матильда будут направлять нам письма каждый день», — пожал плечами водник. «Да, но обычной почтой. Ее могу вскрыть, прочитать, даже если само послание зашифровано», — недовольно ответил я. «Шеф, вы, к Кстати, что думаете о тех двух тенях и о зеркале? Не знаю, Ёж. Догадываюсь, что силуэты в видении Матильды – это те, кто послал к нам наемников. Но почему две? Надеюсь, тень что-нибудь узнает в Мозграде. Без сведений, мы как без рук. Еще нужно дождаться первой выплаты от Цаплина. Думаете, он выполнит свое обещание? Это не обещание, дорога Ёж. Это пункт в договоре, юридически оформленный. А если юридически, значит, если что, вы можете подать на него в суд? Тогда это хорошо, кивнул водник и вдруг добавил. Но плохо то, что юристы обязаны регистрировать все в общей базе. Теперь все знают, что вы здесь. Они и так знали, я раздраженно дернул плечом. Иначе зачем бы эти проверки, то портальщик, то антимаг, всех уникумов собрали. Значит, дело серьезное. На простых преступников не стали бы тратить такие ресурсы, сам подумай. Согласен, совсем забыл спросить, что по тому фургону, я глянул на ветра. Тень что-нибудь узнала? Да, она передала мне всю информацию, кивнул он. В тот дом въехали месяц назад новые хозяева, обычная семейная пара, заказывали кухонный гарнитур. Мне это показалось подозрительным. Нет, люди действительно имели право покупать недвижимость и селиться в этом районе. Но о том, что я буду жить здесь, могли знать или предполагать. Однако внутри меня вспыхнул новый виток раздражения. Складывалось ощущение, что петля вокруг Тимофея начала сжиматься еще до того, как я в него попал. Я зло выругался. Мне слишком многое неизвестно, и это бесило сильнее всего. Хотелось узнать больше о самом себе, о ситуации в этом городе, в Мозграде, и о тех, кто за всем этим стоит. Поднявшись со стула, я от души пнул его, и он отлетел к плите. Ветер дернул бровью, а Ёж вскочил. Что нужно сделать, шеф? Мне нужна сеть информаторов. Будем по очереди ездить в город под разными предлогами. Я хочу знать, что там происходит. То, что Цаплин не показывает нос, даже с учетом того, что Жан-Поль собирается сбывать свой товар не через его рынок, не означает, что он не в курсе дел, сказал и ушел в сторону кабинета. Мне еще нужен был артефактор, который будет учить Аннабель, а заодно и меня. Это даст мне возможность открыть собственную лавку с магическими товарами, уникальными, такими, которые будет желать весь город. К слову об артефактах хорошего качества, я бы с удовольствием приобрел бы парочку, для примера. В этот момент мне на ум пришли фигурки из нашего хранилища. Не дойдя до кабинета, я свернул и отравился в другую сторону. Ветер еще не успел продать все содержимое коробок, поэтому у меня была возможность там покопаться. Я позвал ветра, и мы вместе зашли в хранилище. Он мне показал нужные ящики. Я вытащил из одного фигурку льва и внимательно на нее посмотрел, и не увидел заклинания скрытия. Дело было не в том, что оно рассеялось или у него кончился заряд. На нем ясно читались остатки совсем другого кода. Ветер, что на нем должно быть? Я сунул ему в руки фигурку, а сам полез за следующий. Тимофей Викторович, на львах всегда заклинание скрытия. Почему вы спрашиваете? Ты его видишь, или можешь зарядить силой, чтобы оно работало? Он сжал фигурку в пальцах и прикрыл глаза. Мне в лицо пахнул свежий бриз, а через секунду лев замерцал бледно-фиолетовым. Нет, это не то заклинание, которое должно быть. Вот и я о чем. А на черепахе, что видишь, тоже не то. Он выглядел озадаченным. Все, что мы нашли на том складе, не то, чем должно быть. Как думаешь, почему? Ответ будет зависеть от того, что за заклинание на этих артефактах. Алекса, проанализируй структуру кода на льве и черепахе. Анализирую. Убери коробку отсюда, не хочу, чтобы непонятно что находилось близко к бомбам, сказал я ветру. Мы успели спуститься на кухню, когда Алекса закончила анализ. Тимофей Викторович, структура неоднородная. Для точного ответа необходимо больше сведений. Но что именно ты увидела? По всем признакам, это является частью одной энергетической системы. Некоторые строчки кода указывают на цепную реакцию при взаимодействии друг с другом. Взаимодействие для чего? Скажи нормально. Потребовал я. Тимофей Викторович, это очень похоже на сложную модель взрывного устройства. Отошли от коробки, крикнул я, глядя, как Ёж и Ветер рассматривают фигурки. Шеф, водник даже на всякий случай поднял руки. Активируй рассеивание на правой руке. Активирую. Я быстро забрал фигурки из рук магов, убедился, что заклинание ослабло, а потом осторожно положил их обратно. Затем закрыл крышку и сел на стул. Это часть взрывного устройства, напряженно ответил я. Каждая из фигурок несет в себе одну часть заклинания, а когда все вместе, то все взлетит на воздух. Йошик шагнул от коробки. Надо от этого избавиться, желательно в кратчайшие сроки. Зачем кому-то хранить такое на заброшенном складе? В те годы, когда предположительно те ящики оказались в подвале, шла серьезная война местных группировок. Они могли спрятать подарок. За годы магия рассеялась, сухо сказал ветер. И мы все время сидели на взрывчатке. Ежа проняло. Пока она не активна, нам нечего бояться. Я смотрел на магов и никак не мог решить, оставить эту коробку в доме или закопать ее на заднем дворе от греха подальше. Судя по глазам ежа и ветра, они думали о том же. Оставим пока дома. Я сделаю так, что ее никто не увидит. Как тогда с комнатой? Спросил воздушник. Да, тот лев теперь работает правильно. Запакуйте покрепче, я пока его принесу. Артефакт скрытия все еще лежал у меня на столе в кабинете. И прежде чем взять его в руку, я внимательно проверил код, чтобы еще раз убедиться, что он работает правильно. Я еще в прошлый раз убрал с нее структуру проклятия, вернув заклинанию прежний вид, плюс добавил ограничение. Пусть на льве не было правильного штампа, но все равно я заставил его работать, как мне нужно. Поставить коробку решили на крыльце, чтобы ни одно важное помещение не пострадало в случае срабатывания артефактов. Ёж накрыл ее плотным пакетом, ветер принес простой деревянный ящик. Я бросил поверх кусок ткани, чтобы теперь все вместе выглядело, как обычный столик. В самом конце я положил сверху льва, и не успел я моргнуть, как ящик размылся и начал исчезать. «Видите его? Уже нет», — ответил Ёж. «Интересное заклинание у этого льва, необычное. Вроде тут что-то и стоит, но в то же время нет. Сам не думал, что так получится», — пожал я плечами. «Что дальше, шеф? Нужно найти артефактора и заняться сетью информаторов. Это я могу. Есть опыт», — кивнул водник. «Самое простое — это беспризорники. Их в городе не так уж и много, но еще есть торговцы не с рынка, недовольные. Тогда это на тебе. Мне нужно знать, что задумал Цаплин. Внимание, нарушение защитного периметра». Я вскинул голову и глянул в сторону ворот. Мы все еще стояли на крыльце, и нам были видны вошедшие. «Анализ. Отсутствуют признаки разрушительных энергетических зарядов. У нас гости», — кивнул я на подъездную дорожку. Но ветер и Ёж уже и сами увидели мужчину и женщину, неторопливо приближающихся к нам. «Соседи, нам помахали рукой. Добрый день. Активировать протокол безопасности? Пока нет. Жди команды». Мы все трое замерли в напряжении, глядя, как они идут к нам. На вид обычные люди. Женщина была в простом платье, некрупный мужчина с корзинкой. Оба улыбались. «Добрый день. Мы живем недалеко от вас», — начала женщина, — «вниз по улице. Вы же недавно живете здесь, так? Вот, хотели поприветствовать и принесли печенье». «Просто соседи? Просто принесли печенье?» Я почувствовал себя озадаченным. «Добрый день», — ответил я, продолжая их разглядывать. В их облике ничего не указывало на враждебные намерения, и это меня смущало сильнее всего. В последнее время вежливость и доброжелательность перестали соотноситься с этим миром. Я постоянно ждал нападения и обмана. «Меня зовут Полина, а это мой супруг Роман. Рад знакомству», — я слегка кивнул. «Мое имя Тимофей, и да, мы живем здесь недавно». Женщина посмотрела на ветра и ежа, ожидая, что они представятся, но мои маги молчали. «Это так замечательно», — продолжила говорить она, — «что здесь появляются новые люди. Вот чуть раньше вас заехала семья Горюновых. Очаровательные люди. Вот, держите». Она кивнула мужу, и тот передал ветру корзинку. «Здесь ореховое и фруктовое печенье. Это я на случай, если у вас аллергия. Премного благодарен за ваш дар. Прошу простить мою невежливость. В дом не приглашаю, у нас ремонт полным ходом». Я почти не лукавил, ведь Ёж еще пока не заделал дыру в стене возле моей спальни. «Ничего страшного», — заулыбалась Полина. «Если вам что-нибудь понадобится, из инструментов или рабочие руки, мы с радостью поможем. Жители Рябиновой улицы должны держаться вместе». Она забавно приподняла кулачок вверх. «Вы сказали, Горюновы заехали раньше нас, что вы можете о них сказать? И про остальных. Хочется больше узнать про людей, что живут рядом». Я изобразил заинтересованность. «Горюновы, молодая семья, они буквально в начале года поженились. Дом им купили родители. Очень милые и совсем не понимают, как жить в большом доме. Я к ним заходила по-соседски», — Полина хихикнула. «Обустроены всего 3 комнаты из 10. А касательно тех, кто живет между нами, это старик Сан Саныч, он так просит себя называть, одиночка, бывший военный, еще в седьмом доме пожилая пара, кажется, они тут дольше всех, Мироновы, кажется. Дальше по улице большое семейство Красиловых, шумные, но веселые. Потом Козловы, Скриповы и Голышевы. По той стороне больше стариков, которые доживают свои года, копаясь в саду и устраивая книжные посиделки. Дорогой, а кто в последнем доме? Он стоит на продаже. Полина, кажется, мы утомляем наших соседей разговорами. Роман разглядывал нас и пришел к выводу, что с нами лучше не иметь дел. А вот супруга его совсем не замечала хмурого и сурового ветра, потому что не отрывала взгляда от мускулистого здоровяка. Спасибо, что поделились. Мы рады войти в это сообщество. И примите мою благодарность за подарок. Корзинку оставьте себе, у меня таких много. Хобби, улыбнулась Полина. До свидания. Они развернулись и неторопливо ушли в сторону калитки. А мы переглянулись. Визит вежливости, вдруг сказал Ёж. Их слова совпадают с моими данными, кивнул ветер. Все равно подозрительно. Скривился я и вернулся к теме нашего прерванного разговора. Где можно узнать про артефактора? Думаю, в местном городском центре. Ёж потер лысину. Хотите туда съездить сейчас? Хочу. Собираемся. А печенье уничтожить вместе с корзинкой. Я решил сразу разобраться с этим и не откладывать в долгий ящик. Мне не верилось в этот визит вежливости. Он выглядел как прощупывание почвы. Думаете, там отрава? Расстроенно спросил Ёж. Хочешь проверить? Резко ответил я. Отнесу на задний двор и там сожгу. Быстро пробормотал водник и скрылся в доме. Что думаешь? Я все смотрел в сторону, где скрылись наши соседи. Слишком мало информации. Алекса, маячок от барьера на них остался? Подтверждаю. Я кивнул сам себе, хоть эта часть заклинания сработала как надо. Через полчаса мы уже садились в мобиль и отправлялись в сторону города. Нужно переговорить с тем парнишкой, который нас привел к Жан-Полю, сказал я. Будет сделано, шеф. У него по-любому есть свои ребята, которые снабжают его информацией. Какой бюджет? Пока минимальный, денег в обрез. Ветер, часть находок со склада ты уже успел продать? Нет, сейчас забрал то, что не вызовет у торговцев вопросов. Хорошо, займись. Ветер кивнул и повернул руль, направляя мобиль в сторону главной улицы. Первым делом решили зайти в городской центр, чтобы узнать про артефактора. Я хочу заказать у него стандартный штамп для самостоятельной подзарядки артефакта. Как базу взял одну из фигурок Аннабель. Шеф, за нами хвост. Давно, 3 минуты уже едет мобиль серого цвета, держится на расстоянии. Оторваться? Спросил ветер. Нет, не нужно показывать, что мы знаем. Едем, как и планировали, к центру. Там посмотрим. Я глянул в зеркало и нашел взглядом наших преследователей. Они, действительно, вели себя осторожно, не приближались и делали вид, что просто едут по своим делам. Едва наш мобиль остановился, те, кто за нами следил, проехали дальше вниз по улице. Я повернул голову в их сторону и шагнул на грязный тротуар. Мне бы прикоснуться к одному из незнакомцев или хотя бы к транспорту, чтобы заразить их вирусом. Но пока для этого не было подходящей возможности. «Смотри в оба, наблюдаем», — сказал я и вышел из мобиля. Передо мной была серая двухэтажная коробка с гордым названием «Городской центр», с давно не ремонтированными ступенями и выцветшей дверью. «Да уж, место не пользуется популярностью», — заметил Ёж. Мы зашли внутрь, и нас встретила тишина. За длинной стойкой сидела скучающая женщина с лихо закрученной прической. Эта башня выглядела настолько странно, что казалось отдельным предметом интерьера. «Добрый день, какой у вас вопрос?» – заученно спросила женщина, не глянув на нас. «Добрый день, я бы сама вежливость. Мне необходима информация по артефакторам в этом городе». Услышав, кто мне нужен, сотрудница переменилась в лице и уже внимательно посмотрела на меня. «Артефакторы», – задумчиво повторила она. «Третий стол, справочный журнал, 10-й раздел по услугам. Информация разбита на блоки по стоимости услуг. Благодарю вас». Пока ветер и Ёж осматривались, ожидая появления наших преследователей, я подошел к указанному столу, быстро нашел раздел. Пришлось мысленно проговорить все данные артефакторов, чтобы Алекса зафиксировала их в памяти. Я не успел дочитать до конца, как входная дверь скрипнула, и в центр зашли двое мужчин, опасные личности. Подумал я, разглядывая пояса, едва заметные под куртками. На них поблескивали короткие палочки и несколько странных цилиндров. Жаль, что я не могу определить код на расстоянии. Один вошедших остался стоять на входе, а второй направился ко мне. Ветер и Ёж заметили это и обошли незнакомцев по кругу, готовые в любой момент атаковать. «Тимофей Викторович, вам следует покинуть город», — сказал незнакомец, положив руку на пояс. Глава 24. Я стоял напротив незнакомца и быстро активировал все нужные заклинания, но нападать не торопился. Мне стало интересно, что он имел в виду, сказав эту странную фразу, о чем я и спросил. «Я повторяю, вам следует покинуть город», — таков был его ответ. «Вам лучше объяснить такую формулировку, моя поза была расслаблена, но внутренне я весь подобрался. Мы не хотим устраивать с вами драку, просто просим уехать. Это невозможно. Вы постарайтесь. Кто вы такие? Скажем так, доброжелатели. Местные или из Мосграда? Мне необходимо в полной мере оценить масштаб надвигающейся проблемы. Зачем вам ответ на этот вопрос? Чтобы понимать, кто вы. Вы не понимаете, во что ввязались, Тимофей Викторович». Он коротко глянул на напарника, рядом с которым уже замер ветер. Ёж стоял позади моего собеседника, аккуратно шевеля пальцами. Едва заметный блеск заклинания уже наливался цветом вокруг фигуры водника. «И во что же я ввязался? В игру, которая вам не по зубам. Это мне решать», — спокойно ответил я. «Думаю, вам лучше не мешать мне. Вы не поняли меня», — начал говорить он, а я сделал к нему шаг. Незнакомец дернулся, но не отошел. Это движение говорило о том, что он знает, на что я способен, и явно был не из Дубровска. Здесь я еще ничего не разнес и даже никого не убил. «И кто же вас послал сюда из самой столицы?» – спросил я. «Вам не нужно этого знать». Его брови на долю секунды удивленно шевельнулись. «Но вам поручили меня предупредить. С чего вдруг? Еще полшага ближе. Тимофей Викторович, остановитесь. С чего вдруг? Приказ был меня не трогать, я позволил себе улыбнуться, чтобы ни единого волоска не упало с моей головы. Тимофей Викторович, это неблагоразумно. Где я, а где эта ваша благоразумность? Между нами оставалось меньше метра, но это было больше расстояния вытянутой руки, на которой уже был взведен код проклятия. Я лишь передаю сообщение, боец изо всех сил держался спокойно, но его выдавал мелкий бисер пота на лбу. И от кого же оно? Еще полшага. Вам не нужно этого знать, продолжал настаивать он. Я не собираюсь следовать этому совету, даже если он исходит из самых благих намерений. Я медленно вытащил из кармана заготовку, которую сделал мне Ёж. Передавайте привет нанимателю, и бросил диск наемнику. Тот на автомате отбил его, но этого касания хватило, чтобы мой кот попал на мужчину. Он удивленно посмотрел на отлетевшую заготовку, перевел озадаченный взгляд на меня и потянулся к поясу. «Эй, не в мою смену!» — раздался зычный голос сотрудницы. Мы с незнакомцем одновременно посмотрели на нее, улыбнулись и даже подняли руки, демонстрируя, что не собираемся драться. «Надеюсь, вы знаете, что делаете, Тимофей Викторович?» Он снова бросил взгляд на диск на полу. «Вас это не касается!» Я кивнул ветру и ежу, развернулся на каблуках и вышел из городского центра. Затем мы сели в мобиль, и только после этого я выдохнул. Кто это был, шеф? Доброжелатели из Мосграда. Кто-то очень не хочет, чтобы я пострадал, или влез в дела Дубровска. Значит, они уже в курсе всего, да, им это не нравится. Но зачем меня охранять после всего, что было? Может, они охраняют этот города, а не вас? Решил пошутить Ёж, но сразу же стал серьезным под моим взглядом. Что будете делать? В списках артефакторов есть некий Максим Александрович Ивушкин. Средний сегмент по рынку, адрес недалеко от центра. Ветер, улица Краснова, дом 14. Знаешь, где это? Воздушник кивнул, мобиль тронулся с места. Я выбрал артефактора чисто интуитивно или из-за смешной фамилии, но в любом случае с кого-то нужно начинать. Весь путь занял где-то 32 минуты. И все это время я думал о странном предупреждении незнакомца. Оно в корне меняло мое представление о тенях, которые увидела Матильда. Это могут быть и не враги вовсе, а наблюдатели. Хотя в эту версию я верил с трудом. Меня лишили магии не просто так, а после судебного процесса. Такие вещи на пустом месте не появляются. К этому всему можно добавить мои сны, статьи в журнале, рассказ тени. Нет, это больше напоминало защиту активов. Если местные авторитеты одержат победу, то пропадет весьма ценный маг, пусть и, по их мнению, бывший. Теперь мне еще сильнее захотелось ввязаться в противостояние в Дубровске, чтобы быстрее встать на ноги и найти этих загадочных доброжелателей, и уничтожить их. На моих губах расползлась улыбка. «Посмотрим, кто кого. Приехали», — коротко отозвался ветер, глядя на то, что я не двигаюсь с места, хотя мобиль уже давно остановился. «Краснова 14. Как интересно живут богатые артефакторы», — задумчиво потянул я, рассматривая обшарпанный особняк. «А точно это правильный адрес?» Ветер качнул головой и первый вышел из мобиля. Я тоже выбрался вслед за ним и еще раз оглядел дом. Деньгами тут не пахло, и это было весьма странно, учитывая то, сколько всего я слышал об этих магах. «А нас примут, шеф?» Без записи и всего такого, я не удостоил водника ответом и вдавил кнопку дверного звонка. И едва за стеной поплыла приятная мелодия, а затем проснулась Алекса. Активация ловушки. До срабатывания 3, 2. Я резко отпрыгнул от двери, и тут же коврик, на котором я стоял, провалился вниз. «В рот мне кот!» — рыкнул я, долбанув по стене антимагией. От моего удара остался заметный след. Только это была не вмятина, а дыра в иллюзии. За обшарпанной картинкой скрывался весьма качественная каменная кладка, и выглядела она совсем новой. «Кого там принесло на ночь глядя?» — раздался в глубине дома каркающий голос. «Закрыто. Не принимаю. Занят. Никого нет дома». Мы удивленно переглянулись, а потом посмотрели на высоко стоящее в небе солнце. «Плачу за срочность звонкой монетой», — сказал я первое, что пришло в голову. «А сколько?» — раздался за дверью другой голос. «Десятку сверху плюс стоимость услуги. Мало. 15. И уникальный артефакт на изучение». «Артефакт?» Дверь моментально открылась, и перед нами возник всклокоченный молодой человек в мятой пижаме. «Что за артефакт?» «Уникальный», — повторил я. Артефактор выглядел чуть старше меня, но в мире, где полным-полно иллюзий, я уже ничему не верил. «Вы Максим Александрович?» «А что, не похож?» Он гордо выпятил грудь. «Так что за артефакт? Вы из наших?» «Нет», — качнул я головой. «Вы предложите войти или будем разговаривать на улице?» «А, да, простите, конечно, приходите прямо и направо, в мой кабинет, не ошибетесь, там нет двери. Я сейчас приведу себя в порядок и спущусь к вам». Он убежал, а мы зашли в его дом. Внутри он выглядел весьма недурно. Лаконичный стиль, выдающий отсутствие женской руки, ни единой подушки, но огромное количество мелких предметов. Я сразу же активировал Алексу, чтобы она скопировала код заклинаний. Какое для чего, я разберусь позже. Дойдя до кабинета, я выбрал объемное кресло, стоящее сбоку от входа, предположив, что сам артефактор сядет за рабочий стол. Ветер и еж замерли по обеим сторонам дверного проема. Через 10 минут раздались неспешные шаги, и к нам вышел Максим Александрович, полностью одетый, причесанный и даже успевший побриться. И как только за такое время все успел сделать. «Итак, господа, что вы хотели мне показать?» Он сел на стол и внимательно посмотрел на нас. «Допустим, вот это, я вытащил из кармана сову с хорошим настроением. Я еще в машине добавил в код строчку с увеличенным радиусом действия, а заодно и несколько значков с проклятием. По сути, тот, кто возьмет в руки этот артефакт, будет распространять радость всем, до кого дотронется». «Любопытненько», — пробормотал Максим Александрович, рассматривая фигурку. Он спрыгнул со стола, вытащил из ящика небольшую, круглую подставку и водрузил на нее сову. В следующий момент артефакт засиял ярче, и перед моими глазами развернулась вся структура кода. Она была не на фигурке, а вокруг нее, как пространственная голограмма. В моем прошлом мире мы такие использовали, когда собирали объемную картинку механизмов или настольных игр. «Любопытненько», — повторил артефактор, начав ощупывать воздух вокруг совы. «И как вы добились такого эффекта?» «Скопировал с другой фигурки». «Вам это интересно?» «Возможно, да, возможно, нет», — чуть ли не кокетливо ответил Максим Александрович, явно набивая себе цену. «А какая услуга вам нужна?» «Мне нужно, чтобы вы разработали штамп для самостоятельной подзарядки». «Чего именно?» «Артефакта, мобиля, плиты, кофейка, меня». Артефактор сначала кивнул, потом ошарашенно поднял на меня взгляд, перевел его на фигурку, затем на ежа с ветром. «Что, простите, на вас, на людях штампы не ставит, мы сами можем восстанавливать магию, для этого природа все предусмотрела». «Хорошо, тогда на артефакт, покажите, как вы его делаете, этого будет достаточно». «Вы хотите, чтобы я нарушил кодекс артефакторов?» — оскорбленно воскликнул Максим Александрович. «Я не такой, у меня есть принципы». Я молча вытащил на стол енота с заклинаниями бодрости и спокойствия. Артефактор вытаращился на новую фигурку и в мгновение ока ее схватил со стола и поставил на подставку вместо совы. Передо мной снова раскрылась структура заклинания, и я даже увидел собственные огрехи. Как и Ивушкин, он больше минуты охал вокруг енота, едва заметно касался фигурки в разных местах и только потом поднял на меня глаза. «А еще есть?» – тихо спросил он. Я кивнул, но ничего больше не достал из кармана, потому что с собой у меня было всего два артефакта. «Так, мне надо подумать», – Максим Александрович заходил на комнате, прижав кончики пальцев к вискам. «Вы еще никому такое не показывали? Вы первый, кто это видит». «Так-так, а как вы это сделали?» Я в ответ дернул бровью, мол, секрет фирмы. Артефактор покивал, признавая, что да, все верно, такие тайны нужно беречь. «И за эти две фигурки вы просите один штамп?» «И все?» У него был такой тон, что я сразу понял, что продешевил. «Обучение нового дарования?» Тут же нашелся я. «Какой уровень погружения?» «Стандартные заклинания на артефактах для продажи». Ивушкин скривился и поскушнел. Затем перевел взгляд на стол, и его глаза снова загорелись. «Сколько лет? Какая сила магии? Вот вы мне это и скажете. Вот адрес, вас будут ждать». Он обалдело посмотрел на протянутый листок с адресом Жан-Поля, почесал нос и кивнул. «Сколько за урок?» – спросил я. «Зависит от таланта», – задумчиво ответил он. «Минимально 25, но если хорошие способности, то я сделаю скидку. Вот 50, я выложил на стол деньги. За разработку штампа, за несогласованные визиты, за первые уроки». Я поднялся и кивнул своим магам. «Да, я согласен», — сказал мне в спину артефактор. «А вы покажете еще фигурки?» Не обернувшись, я кивнул, и мы все втроем вышли из кабинета. «Странный он», — шепнул Ёж. «Вы обратили внимание на артефакты у него дома?» Я открыл дверцу мобиля и хотел было уже сесть, как заметил кое-что интересное. «Смотрите, дальше по улице». Ветер и Ёж обернулись. В метрах 100 от нас стояли несколько детей, которые делали вид, что не смотрят на нас. Их напряженные позы и взгляды ясно давали понять, что ребятки следят за нами. Я вытащил из кошелька несколько монет и, хлопнув дверцей мобиля, пошел к ним. Ветер было дернулся за мной, но я остановил его жестом. Держа руки с деньгами на виду, я неторопливо приближался. Сначала дети хотели дать деру, но блеск серебра умерил их пыл. Быстро вычислив главаря этой банды, я обратился к нему, как только подошел. «Две монеты за информацию». «5», – деловито ответил старший. Внешне он был похож на Риты, но одет был чуть хуже, брюки и драная рубашка болтались на худом теле, как на вешалке. «6, если информация стоящая». «Идет», – блеснули его глаза. «Кто поручил слежку?» «Хозяин рынка. Что он замышляет?» «А нам-то откуда знать?» Он сплюнул через дырку в зубах. «6 монет», напомнил я. «Он послал нас следить, где вы будете сегодня находиться», воскликнула девочка в цветастом платке. «И все-все ему докладывать». «Рита, ну елки-моталки, цыц», рыкнул на нее старший. «Только следите сообщать», уточнил я у него. «И ничего больше?» «И так уже много сказали». Это были сведения всего на 5 монет, я демонстративно убрал одну в карман. «Погоди», – обеспокоенно сказал старший. «Он собирает людей. Вас не выпустят из города. И точно собираются всеми силами мешать вашим делам. А я слышал, что торговцам запретили вам продавать товар». «Не, это еще вчера было. После драки». Мальчишки рассказывали наперебой, борясь за дополнительную монету. Цаплин рвет и мечет. Даже Ритке сегодня досталось. Пацаненок глянул на девочку, и та поджала губы, потерев плечо. «Он многое себе позволяет, да?» Сочувственно произнес я, но монету доставать не спешил. Совсем с катушек слетел. Поддержал меня еще один мальчишка. Мол, больше платить никому не буду. Делайте что хотите, но и отпускать не буду. Помрете, и к черту. Плохо дело, покачал я головой. А еще выгреб все из общака. Возле него постоянно крутятся дружки. Даже с другого конца города приехали. Все дети смотрели на меня, а точнее, на мой карман, с безумной надеждой. «Ладно, заслужили», я передал все 6 монет старшему. «Тебя как звать-то?» «Лопата я», — ответил старший, сгребая деньги в карман. «Ты следишь за всеми, а то они ж без меня, как без мамки. А родители что? Да дела им нет до них», глаза его стали грустными. Что думаешь, Лопата, если я буду иногда покупать у вас информацию, как сейчас? Задумчиво спросил он. Именно, только информацию, возможно, мелкие услуги. Отнести, принести, передать. Если только это, то мы не против. Как мне вас найти? Да мы все время на улице. К любому подойдите, меня сразу найдут. Тогда спасибо, еще увидимся. И хозяину рынка ничего не говорите. Через мгновение детей, как ветром сдуло, а ко мне уже подъезжал мобиль. Я прыгнул внутрь, кратко пересказал всю беседу. Шеф, ну вы даете. Опросили меня информаторов собрать. Не переживай, и тебе работы хватит. Поехали. Куда? К Жан-Полю, а там видно будет. Мобиль плавно покатился по улице под пристальным взглядом беспризорников. Я не удивлюсь, если окажется, что они двойные агенты. Будут брать деньги и у меня, и у Цаплина. Но если то, что ребята сказали, правда, и хозяин рынка действительно лишил всех денег и работы, то скоро меня ждут чудные открытия. И я не ошибся. Через два поворота наш мобиль уперся в перекрытую улицу. Ветер попытался объехать перевернутую телегу, и откуда только взялась телега-то? Как выяснилось, что соседние переулки тоже перегорожены. Мы попали в хорошо организованную ловушку. Ветер выскочил из мобиля первым, следом вылез еж, а я – последним. Мы внимательно оглядывались, но улица была пуста. Даже в окнах не виднелись ничьи любопытные взгляды. Тишина давила на уши и неприятно дергала нервы. Трогать преграды мы не стали, ведь туда могли засунуть взрывное устройство. «Алекса, проанализируй ситуацию». В тот же момент в голове раздался противный писк, означающий только одно. У моего помощника кончился заряд энергии. «Ёж, бомба есть?» «Нет, шеф, как назло, не взял». Я мысленно прикинул, откуда еще можно вытянуть магию для Алексы, но ничего в голову не лезло. Придется справляться самому. Мои-то силы никуда не делись. Мы стояли уже пару минут, но к нам так никто и не вышел. Ожидание – самое худшее, что придумано человечеством. «Какие указания?» – тихо спросил еж. «Ждем или уходим?» «На 3 часа движения», – быстро сказал ветер, и вокруг его рук замерцало заклинание. «Отойдите за спину, Тимофей Викторович». «Даже не собираюсь», – рыкнул я. С каждым ударом сердца во мне разворачивалась злость. Она быстро растекалась по телу, заполняя каждую клеточку. Там, куда показал ветер, никого не оказалось. Я присмотрелся и вдруг понял, что вижу странное мерцание. Оно пленкой расползалось по мостовой и уходило на часть дома. «Иллюзия», – пробормотал я. Я поднял с дороги крошечный камень, бросил на него структуру проклятия и со всей силы швырнул на эту пленку. Снаряд бодро полетел вперед, а потом резко остановился и упал. «Приготовились. Надеюсь, что мое заклинание успело закрепиться на преграде». Через 3 бесконечные секунды в месте, куда попал камень, появилась дырка, в которой я увидел очень удивленный глаз. Спустя несколько мгновений, пленка начала истончаться и блекнуть, открывая нам размытые силуэты. Они стояли, не двигаясь, словно ожидая чьей-то команды. «Слева», — сказал еж. Мы с ветром повернули головы и увидели, что с другой стороны улицы к нам движется разномастный отряд. Я успел насчитать 11 человек, когда в нас полетели первые заклинания. Кровь мгновенно вскипела, а вслед за этим проснулась жажда убивать. Глава 25. Пропустив мимо себя воздушный кулак, я подскочил к ближайшему врагу. Мой кулак врезался в его переносицу, активировав блокировку силы. Кровь моментально хлынула щедрым потоком, украсив мой пиджак алым. Улыбнувшись шире, я сделал подножку, наступил на упавшего и в прыжке перескочил на следующего врага. Он меня не видел, потому что его атаковал еж водяной плетью. Моей задачей было лишить всех магии, чтобы быстрее победить. Юркой рыбкой я двигался среди людей, используя всю ловкость, на которую было способно мое тело. Зря, что ли, я тренировался. Поднырнув под огненный шарик, я врезал ногой по голени, а когда бандит согнулся, добавил удар коленом. Стон врага отозвался в ушах сладкой песнью. Сдерживая изо всех сил желание достать кинжал, я продолжал блокировать силу нападавших. Ветер и еж тоже развлекались по полной. Они поняли, что я делаю, и старательно отвлекали магов на себя. Привыкшие везде использовать магию, люди совсем забывали, как легко ее отобрать. И я им старательно это напоминал. Поворот, подсечка, удар. Все происходило стремительно, я едва успевал раздавать тычки и подножки. Жажда разгоралась во мне сильнее, кровавая пелена упала на глаза. И в тот момент, когда мне прилетел удар в спину, я сам того не осознавая, достал кинжал. Я резко развернулся и с превеликим удовольствием вогнал лезвие в бедро нападавшему, пока по его штанине стремительно расползалось пятно от крови, а я уже спешил к следующему. Воздушная стрела проскочила совсем близко к моей голове и отбросила к стене какого-то бородатого хрена, а с другой стороны работал хлыст. Он тоже хорошо отбивал желание нападать. Крики, ругань, стоны. «Как же я по вам соскучился!» Подлетев к очередному неудачнику, я чиркнул кинжалом по груди, но царапина оказалась поверхностная. Он успел отпрыгнуть, наткнувшись на своего соратника. Слева крик ежа прорезал шум драки. Я пригнулся, пропуская над собой летящую тушу, и бросился дальше. Врагов оставалось все меньше, а я только разогрелся. В этот момент в воздухе раздался легкий звон. Я обернулся и понял, что сейчас нам в спины ударит те, кто прятался за пленкой в соседнем переулке. Долго же они ждали. Быстро оценив количество новых приговоренных, я прыгнул на чью-то согнутую спину и, оттолкнувшись, перелетел через лежащих на мостовой людей. Пока ветер расправлялся с последними, еж рванул за мной, создав водяной щит. В него сразу же с грохотом врезался воздушный молот. Но сейчас защита мне только мешала. Я шагнул из-за водной преграды и атаковал ближайшего противника ударом рукояти в висок. Он еще не успел упасть, а я уже прыгал к следующему. Водный хлыст мелькал совсем рядом со мной, откидывая от меня людей. Клинок порхал в моих руках, собирая свою кровавую дань. Я уже с ног до головы был залит алым, но не собирался останавливаться, как вдруг я осознал, что ни один из нападавших больше не стоит на ногах. Ветер ударил еще один раз, сбивая мужика на перевернутой телеге. Ёж оглядывался, щелкая хлыстом. «И это все?» — крикнул я. «Все, на что вы способны?» Мои маги с опаской посмотрели на меня, не зная, что я сделаю дальше. Во мне бушевали эмоции, жажда, азарт и желание убивать. Я огляделся, пытаясь найти того, с кем еще можно сразиться. И он появился. Мужчина в черном, коротко стриженный, с худым и бледным лицом. «Вы зря это сделали», — спокойно сказал он. «Кто ты еще такой? Есть ли смысл в именах? Я хочу знать, что написать на твоей могиле». Я медленно пошел к нему, и с моего кинжала на мостовую падали рубиновые капли. Ветер дернулся, чтобы пойти за мной, но я знаком приказал ему не вмешиваться. «Это мой бой». За несколько этих неспешных шагов я вспомнил, что нужно и на кинжал добавить код, но никак не мог вспомнить подходящие символы. Все смешалось в голове. Хотелось лишь воткнуть лезвие в горло незнакомца и хорошенько провернуть. Два раза. «Вот ты какой знаменитый убийца Мазграда», — усмехнулся он. В его руках появились короткие кинжалы. Они лишь сильнее распалили мою жажду. «Посмотрим, на что ты способен», — сказал он, когда я остановился прямо перед ним. «Глупый мальчишка, который залез в соседский сад за яблоками. Пора проучить тебя, чтобы ты...» Я не дал ему договорить, бросившись на него первым. «Что толку трепаться, когда хороший удар может быть убедительнее слов?» Подшаг, размах, мимо. Противник успел увернуться от моей атаки, плавно скользнув в сторону. Я подскочил к нему почти вплотную, рубанув кинжалом снизу вверх, но и он опять успел от меня отпрыгнуть. «Что ты скачешь, как козел по горам? Замри и сдохни, как мужчина!» — процедил я. Этот хмырь не ответил, а сразу пошел в атаку. Ножи замелькали у него в руках стальными бабочками, и теперь мне пришлось изрядно попотеть, обороняясь. Он не использовал магию, и моему коду просто ни на чем было срабатывать. Атакующих комбинаций у меня же нет. Плечо вспыхнуло болью. Сцепив зубы, я поднырнул и постарался сбить противника с ног. Тот подпрыгнул. Зараза. Мы еще несколько раз сходились в коротких замахах, и я четко осознал, что боец на длинные дистанции из меня никакой. Нужно собрать все силы в последний удар и уже закончить бой. Я на долю мгновения замер, восстанавливая дыхание. Легкие разрывались, болело почти все тело, горело огнем предплечье и бок. Один удар, один. Злость полыхнула с новой силой. Да так лихо, что жар прокатился по телу и сосредоточился на кончиках пальцев. Ладони запульсировали. «Убью», — пророкотал я, чувствуя сотни маленьких иголок под кожей. Незнакомец снова усмехнулся и коротко, без замаха, бросил в меня нож. Время внезапно замедлилось. Я видел блеск стали, которая стремительно неслась ко мне. Секунда, и смерть вонзится мне в сердце. А я этого допустить не мог. «Нет!» — крикнул я и выставил вперед руки, все еще охваченные огнем. В этот самый момент произошло нечто поистине странное. Кожу на ладонях обожгло нестерпимой болью, и следом я ощутил давление между пальцами. Раздался глухой раскат грома, и с рук слетела ослепительная молния, ударившая точно в летящий нож. От грохота у меня заложило уши. Сила атаки была столь велика, что разряд прошел сквозь металл и пролетел дальше. Но это я понял уже потом. В оглушающей тишине мы с незнакомцем смотрели друг на друга. Он медленно поднял руку и приложил ее к груди. И только после этого я заметил, что в его черном свитере зияла дыра. Молния пронзила его насквозь. Хмырь удивленно моргнул и упал на мостовую, и из его рта хлынул поток крови. Я глянул на свои ладони, покрытые волдырями, перевел взгляд на лежащее тело. Потом обернулся на своих магов. Те пребывали в таком же шоке. Первым очнулся ветер. Он быстро подошел ко мне и положил руку на плечо. «Тимофей Викторович, вы меня слышите?» Я кивнул, говорить у меня не было сил. Воздушник мягко развернул меня и повел в сторону мобиля. Ёж тем временем разносил перевернутую телегу, освобождая нам дорогу. «Я отвезу вас домой». «Нет», — хрипло сказал я, — «вези к Цаплину. У меня есть к нему пара вопросов». Дождавшись водника, рыбкой прыгнувшего на заднее сиденье, мы поехали в сторону рынка. «Я наложу на вас лечилку, шеф, хорошо?» – осторожно спросил Ёж и сразу принялся за дело. Я его не слышал или не слушал. Во мне после срабатывания удара молнии царила ошеломительная пустота, но под действием заклинания водника шок начал отступать. Кожа на ладонях подернулась бурой пленкой, стала холодная и неприятно зудела. Я тупо смотрел на это и пытался осознать, что я только что сделал. «Магия вернулась», — тихо сказал ветер. Снова не спрашивал, а утверждал. Я перевел на него взгляд, всмотрелся в строгий профиль и коротко кивнул. Мобиль тем временем свернул на нужную нам улицу. «Шеф, умываться будете?» Я не стал ему отвечать, а выбрался на улицу. Парочка, проходившая мимо, резво перешла на другую сторону дороги. Думаю, если бы я встретил по пути человека, залитого кровью и с безумным взглядом, я сделал бы то же самое. Мы прошли главную арку и пересекли весь рынок насквозь. Нас сопровождало множество взглядов, испуганные, удивленные и шокированные. Свернув в знакомый закуток, мы быстро добрались до кабинета Цаплина. В этот раз я не стал трогать ручку, я кивнул ветру. Одного удара воздушного молота достаточно, чтобы проломить здешние стены. Как только клубы пыли осели, я увидел перепуганного Игоря Васильевича. Он беседовал с уже знакомым мне юристом и с каким-то седым стариком. «Что вы себе позволяете?» – взвизгнул Цаплин, а в следующее мгновение понял, кто перед ним. «Вы, но как, Сергей Дмитриевич?» – я издевательски поклонился. «У меня к вам разговор». Толстяк вздрогнул, переглянулся со своими гостями и нервно выдал. «Я не понимаю, о ком вы говорите. Я Игорь Васильевич Цаплин. С Цаплиным у нас был уговор, а натравить на меня свору шавок мог только Ланской». Артур Карлович открыл было рот, чтобы что-то сказать, но вдруг его захлопнул, с интересом уставившись на Цаплина. «Ланской?» – спросил он. «Тот самый, кто такой Ланской? О чем вы вообще говорите?» – спросил старик, беспомощно глядя на меня. «Итак, Сергей Дмитриевич, каким будет ваше последнее слово?» «Проигнорировал обоих?» – спросил я. «Я не знаю, о ком вы говорите». Голос Ланского дал петуха. «Я сейчас сниму с тебя иллюзию вместе с кожей. Если ты мне сейчас же не ответишь, какого черта на меня напали твои люди?» «Иллюзия», — задумчиво пробормотал юрист, продолжая смотреть на хозяина рынка. Я шагнул ближе, закатал рукава и вытащил окровавленный кинжал. «Стойте, ладно, я понял», — замахал руками Ланской. «Я все объясню. Я хотел всего лишь припугнуть. Вы же разорили меня, начали забирать моих продавцов. И вместо того, чтобы наладить работу, вы решили силой решить этот вопрос. Я был о вас лучшего мнения. Я вынужден был защищаться. Мне сказали, что вы не знаете берегов. Забрали это, заберете и все остальное. И кто же этот доброжелатель?» Я крутанул кинжал в руке, и несколько капель крови упали на ковер. «Я не знаю», — крикнул Ланской, поджав ноги. Письмо мне пришло. Его глаза забегали. «Врешь?» Кончик кинжала теперь смотрел в его лицо. «Врешь, зараза, я выпотрошу тебя, как свинью на бойне». «Тимофей Викторович», — вдруг сказал Артур Карлович, — «может быть, есть шанс решить вопрос мирно, чтобы он еще раз послал ко мне людей?» Я впился взглядом в юриста. «В связи с новыми данными, я предлагаю вам заключить договор. Жизнь моего клиента на рынок». «Артур, да как ты смеешь?» — заверещал Ланской. «Не предавай меня, Игорь, или как там тебя?» — устало сказал юрист. «Я тебе еще на той неделе сказал, что ты перегибаешь палку. Вот ты и допрыгался. А если этот молодой человек не лжет, и ты действительно Сергей Дмитриевич Ланской, то я не хочу иметь с тобой больше никаких дел. И да, сделка, заключенная от имени Цаплина, с Тимофеем Викторовичем будет аннулирована. Рынок теперь весь мой. Ланской аж затрясся, с победой глядя на меня. Отнюдь, покачал головой Артур Карлович. Рынок принадлежит Цаплину. Он повернулся к старику. Господин Григорин, что думаете по этому поводу? Я крайне шокирован тем, что только что услышал. Ланской несколько лет назад облапошил меня на кругленькую сумму. А я все гадал, куда же ты, гад, делся? Лев Игнатьевич, вы что-то путаете. Это был не я. Вы же сами заключили ту сделку. Пока они беседовали, я вдруг понял, что у меня совсем не осталось сил. Думаю, пора закрыть этот вопрос, тихо сказал я. А затем сделал один большой шаг и вонзил клинок в сердце Цаплина Ланского. Тот охнул, удивленно посмотрел на торчащую из груди рукоять и едва слышно зашептал. Это был не я. Юристы Григорин с любопытством смотрели, как с их знакомого хозяина рынка стекает заклинание иллюзии. «Вам стоит забрать ваше оружие», — сказал Артур Карлович. «Все-таки это улика». Я кивнул и на последних силах вытащил клинок из трупа. «Я свяжусь со службой охраны, чтобы они приехали», — кивнул Григорин, брезгливо отпихнув тело рукой, и оно свалилось с дивана. «Они с радостью впишут в отчеты сведения о пропаже Цаплина и обнаружении трупа Ланского. В отделении этот день отметят в календаре красным цветом». Но рынок остался без хозяина. Раздосадованно пробормотал юрист. «Я новый хозяин рынка», — сказал я. «Давайте бумаги, я подпишу». «Вы уверены?» — приподнял брови Григорин. «Не слишком ли круто для такого молодого человека?» Я поднял на него взгляд и улыбнулся, ощутив, как кровавая маска на моем лице трескается от движения мышц. «Предлагаю испытательный срок», — скороговоркой предложил он. «Скажем, 3 месяца. А потом?» — поинтересовался юрист. «Отнимем все, как вы обычно делаете. Плохо же вы обо мне думаете», — обиделся Григорин. «Если молодой человек проявит себя, мы с радостью примем его в свой круг». Я наклонил голову к плечу, мысленно спрашивая его, а готов ли этот самый круг ко мне, но вслух ничего не сказал. «Приезжайте ко мне в офис, мы с вами все обговорим», — вздохнул Артур Карлович. «Вы мне нравитесь, Тимофей Викторович, даже несмотря на ваш сегодняшний вид и действия. Ланской был отвратительным человеком, и отдавать его под суд стало бы ошибкой. Я никак на это не отреагировал, а развернулся и вышел из кабинета, сквозь дыру, которую сделал ветер. А теперь к Жан-Полю», — сказал я. «Вы уверены?» — осторожно спросил Ёж. Я кивнул и выпрямился. Хотел пройти через рынок с поднятой головой. Торговцы встретили нас с опаской и тихими шепотками. Они еще не знали, что еще день-два и я уже стану хозяином всего этого. Буду причинять добро и наносить справедливость. Мой взгляд скользил по прилавкам, а в мыслях царила пустота. Тело уже почти не болело, лишь ладони продолжало жечь. Я впервые использовал магию. Это до сих пор отзывалось во мне с диким страхом и одновременно безумным восторгом. «Тимофей Викторович!» Ветер окликнул меня, увидев, что я остановился. «Тут есть бомбы?» Вдруг спросил я. «Нет, здесь не продают оружие. Если только ножи и кинжалы», — качнул головой ветер. «Я никак не мог вспомнить, зачем мне бомбы. Ведь у меня теперь есть молнии». Но что-то продолжало царапать сознание, постоянно ускользая от меня. Добравшись до мобиля, я тупо на него посмотрел, а потом пошел пешком. До дома Жан-Поля было всего 10 минут. Дольше ехать пришлось бы по этим чертовым переулкам. Водник и воздушник, не задавая вопросов, двинулись за моей спиной 2 молчаливыми тенями. «У меня есть настоящая магия». Я не переставал думать о той молнии. «Шеф, внимание!» Ёж вышел вперед и преградил мне дорогу. «Что там?» — хрипло спросил я. Горло соднило, во рту все пересохло, да и глотать было больно. «За нами опять кто-то идет», — ответил он, оглядываясь. «Да как ж вы задолбали-то?» — в сердцах проговорил я. «Выходи, кто бы ты ни был». Мой голос сорвался от крика, и новые всполохи злости окутали мое создание. «Я не знаю, кто опять на нас решил напасть, но я разорву его голыми руками». Из переулка к нам навстречу шагнула и ты. Он был бледным, перепуганным и нервно дергал головой, будто высматривая кого-то. «Неужели я настолько плохо выгляжу? Чего тебе?» — крикнул Ёж. «Есть информация?» «Ей есть», — заикаясь, ответил он. «Только не у меня». Он бросил взгляд в переулок, из которого только что появился. Ёж и ветер вышли вперед, готовые защитить меня от любого. Они оба понимали, что я выжег себя досуха. Мгновения текли вязкой патокой, и мы смотрели на черный провал между домами, не зная, кого мы ждем. «Выходи», — громко сказал я, надрывая больное горло. Наконец он появился. Длинные спутанные волосы, какая-то непонятная хламида и широкая улыбка. Но вместо разговора он резко хлопнул в ладоши, активировав какое-то заклинание. В следующее мгновение пацаненка, ветра и ежа смело с ног и отбросила в стену соседнего здания. Я остался один на один с незнакомцем. «Ты соскучился по мне, Тим?» — раздался в тишине его каркающий, странно знакомый голос. «Я же так не вернул тебе ее пропуск. Помнишь еще ее, рыженькая такая? Я смотрю, ты и здесь умудрился хорошо устроиться, похуже, чем в своей лаборатории, но все же...» Все его слова острыми кинжалами вспороли мое сердце. «Вера», — имя невесты сверкнуло в мозгу, а вслед за этим в меня полетела ослепительная вспышка. Она стремительно пересекла улицу, каждое мгновение увеличиваясь в размерах. Я выбросил руки вперед, чувствуя ломоту во всем теле, и в то же мгновение понял, мой кот на такую мощь не рассчитан. Разноцветная магия накрыла меня и с силой отбросила в стену дома. И перед тем, как мир потерял краски, я успел лишь крикнуть во все горло: «Воронов! Убью, сволочь!»